Глава третья. Мне доставались крохи, блики, отраженные в зеркале и скользящие по противоположной стене. Отголоски отголосков, будто мы с наставником по-прежнему сидим за столом друг напротив друга, и наши пальцы рядом, но не касаются. И чем дольше ждешь, тем сложнее преодолеть этот барьер между. Когда Эфферат и Витарин договорили и покинули школу, я, наконец, вышла. Темный ветер холодил затылок и лоб. Я дотронулась до кожи, влажная, и лоб и затылок покрылись испариной. Двое нетленных рядом — это тяжело. Вечные тоже резонируют между собой, усиливая друг друга. Именно так им когда-то удалось победить дракхов и пламя магов, призвавших вечный огонь бездны, который едва не погубил мир. Тьма не могла победить огонь. И тогда пришел свет, беспощадный, карающий и жадный. Забрал все. И все покорились беспрекословно. Новому порядку и вечным. Связь чуть вибрировала. Расстояние между мною и Эффератом становилось больше. Пока я дошла от школы к общему дому, испарина высохла, чуть стянув кожу. Я хотела в душ и обедать, и не думать о нити, что тянет меня в сторону башни Хель. Я держалась до самого крыльца, а потом все равно обернулась, безошибочно найдя взглядом тонкую иглу, упирающуюся острием в лазурь. Светоч на вершине был едва различим. Наставник отправился к чертогу света. Тут же пришло ощущение, словно меня по носу щелкнули. В нижнем зале общего дома мне встретились Вала и Эсси, девушки-близнецы, с которыми я пошла гулять вчера и с которыми разделилась, уснув в транспортной кабине. «Аннеле, мы заметили, что тебя нет, только когда вышли. Решили, что ты передумала, что вернулась. Ты выглядела уставшей и не очень-то хотела идти». Они говорили друг за дружкой, звучали одинаково. Я даже не особенно старалась разбирать, кто что произнес. Все равно они болтали об одном. «Но тебя не было, когда мы вернулись. Это было странно». «Ничего странного, я просто гуляла одна». «Так поздно?» — воскликнула Вала, и Эсси тотчас же дернула ее за рукав. Тень беспокойства на лице более подвижной и эмоциональной Валы сменилась нейтральной вежливой улыбкой с допустимой для соучениц степенью приязни. Здесь не принято было тревожиться за потерявшихся подруг. Однако сестры себя выдали. Наверняка Вала бегала к моей двери, а Эсси ждала поблизости. Они все делали вместе. Им единственным позволили жить в комнате вдвоем. У них был общий дар. По отдельности друг от дружки они и искры из себя выдавить не могли. Их болтовня мне совсем не мешала. Я чувствовала связь так же отчетливо, как волосок, зацепившийся за клапан застежки на платье. Потянулась было поправить и опустила руку. Вдруг показалось, что и нить связи оборвется, тогда наставник знал, что самое худшее из наказаний для меня — его молчание и отчуждение. «Такие эмоции — роскошь», — сказал он как-то. Давно, в первый год, когда я, измученная подобным наказанием, расплакалась от того, что он заговорил. Назвал по имени, войдя в класс, где несколько дней во время наших занятий молчал на меня. Драгоценность, собранная с моей щеки капля, блестела алмазом на кончике серебряного когтя. Всегда хочется еще. Не стоит тратить себя по пустякам, Аннеле. «Аннеле!» — голос Эсси развеял воспоминания. «Почему не была на общих занятиях и на собрании после? Куда попадешь, знаешь?» Наставник Эфферат велел прийти к нему. Вопросы были заданы одновременно. Я отвечала на первый, а вышло, что ответила на оба. И сестры поняли. Они ведь тоже могут слушать и слышать. Они чувствуют мое смятение, только не знают причины. «Собрание?» — уточнила я. «Выпуск! Скоро! Было так нервно от тех, кто еще не получил распределение», — отвечали близняшки. «Но тебе ведь не о чем беспокоиться, верно?» — добавила Эсси, и я отчетливо прочла зависть в ее глазах. В глазах ее сестры тоже. Зависть — предвестница раздора. Раздор — отец злобы. Злоба — мать ненависти. А ненависть... Ненависть. Вот что это было. То чувство. Я сразу не поняла, потому что никогда толком не понимала, что это значит. И до сих пор, выходит, плохо понимаю. Внизу все буквально пропитано ею, как овощи острым сладким соусом. Сначала обжигает, а потом привыкаешь. Вкусно. Страшно. А я везучая. Прогуляться по низу и вернуться только с моральными терзаниями. «Ты его близко видела? Нетленного Фалода?» «Близко», — сказала я и вздрогнула, вспомнив жадное любопытство и глаза звезды на узком лице в обрамлении черных волос. «Обед?» — все так же хором предложили девушки. Я кивнула. Это было привычнее, чем думать о ненависти, сумеречном лисе и волоске, который запутался о клапан застежки. Тянуло. И я снова обернулась посмотреть на чертог света. Я дошла с сестрами до обеденной залы, взяла свой обед и тут же ушла. Не стала слушать дальше их слова о предстоящем приеме перед выпуском. Они говорили для себя. Я была им не нужна. Если обойти общий дом, обогнуть школу и пройти сквер наискось, выйдешь к краю платформы, на которой они расположены. Здесь много павильонов. Двух одинаковых не найти. Они похожи на ракушки или не похожи вообще ни на что. Словно камень растили без всякого плана и схемы. И он принял ту форму, которую пожелал. Все чертоги нетленных созданы так же. Их вырастили, вложив силу и кровь. И свет. Неимоверно много света. Волшебство. Чудо. В Навгороде много чудес, и каждая оплачена чьим-то светом или кровью. Я шла к смотровой площадке. На самом верху я еще ни разу не встретила ни одной души. Может, от того, что даже в самый спокойный день там бывало ветрено. Поле климатизатора, накрывающее платформу куполом, здесь слабело и не всегда сдерживало особенно сильные порывы. Ветер был настолько холодным, что мгновенно пронизывал насквозь до звенящей пустоты. Поэтому, когда я оказалась наверху, села на фигурный выступ узкого конуса, внутри и вокруг которого велась лестница, без перил. По ней я поднималась. Ступени разной ширины росли прямо из монолита конуса, то топорщись снаружи, то ныряя внутрь. Игла конуса со спиралью лестницы была обернута двумя полотнищами такого же белого ажурного камня. Целиком конструкция напоминала бутон цветка, никак не желающего распускаться, но выстрелившего вверх иглу пестика с венчиком, смотровой площадкой в кружеве невысокой ограды по краю. Обед был съеден. Контейнер опущен в щель утилизатора. Для этого пришлось встать и подойти к полумесяцу одной из скамеек, рядом с которой он был установлен. Я вышла из-под защиты конуса, и первый же порыв мгновенно лишил тепла. Так внезапно, что я чуть не упустила нить связи. Вернулась туда, где сидела. Успокоилась. То, что наставник не заметит едва не случившийся обрыв, даже если будет занят, можно было и не надеяться. Я огорчилась, что сегодня слишком невнимательно, легко отвлекаюсь, и тут же посмеялась над собой. Настолько все было просто. Эфферат подсказал решение еще до того, как озвучил наказание. Два потока. Могла бы и раньше сообразить. Специально наставник так сделал или нет, гадать бессмысленно. Любой его урок мог начаться за порогом школы, а закончиться в классе с сигналом к началу урока. Нетленному нравилось, когда у меня получалось уловить взаимосвязь его слов и действий. А мне нравилось, как он улыбается. Сначала тишина, неподвижность, но стоит сделать шаг, пронизывает холодом. И вдруг солнечный блик, луч, пробивший облако. Я поймала свет лицом, как улыбку наставника, и стало тепло. Поэтому я прячусь здесь, вместо того, чтобы обсуждать с сестрами будущий прием. Вероятно, так и есть. А еще здесь просто красиво, без всяких условий. Прекрасное место, принадлежащее безумно красивым чудовищам со звездами в глазах и лишающими воли голосами. Если сидеть у конуса, вид совсем не тот. Поэтому я сложила пальцы определенным образом, чтобы часть тепла, что испускает мое тело, тут же возвращалась обратно. Я еще ни разу не пользовалась силой, разделив сознание на потоки. Но все получилось. Теперь на какое-то время холод был мне не страшен, и можно чувствовать живой, не просеянный фильтрами ветер. У него совершенно другой вкус. Вот бы подняться еще выше, за купол климатизатора, за облачный слой над ним, и оттуда посмотреть, как садится солнце. Оно уже садится. Куда делось время? Свет светила больше не был белым. Я не могла придумать оттенку названия, а те, что я знала, не подходили. Как можно назвать что-то, что воспринимаешь не только глазами, а несколькими органами чувств одновременно, когда цвет, запах, вкус, ощущения настолько гармонично слиты, что невозможно вычленить что-то одно? Навгород прятался под облачным слоем. Хорошо были видны только платформа учебного комплекса, башня Хель, иглы чертогов, окружающих ее, некоторые здания неба, находящиеся уровнем ниже, и самые верхушки зданий центра. И то, когда пелена облаков раздавалась в стороны под порывами ветра. У каждого чертога есть имя. Это не просто строение, где живет нетленный и те, кто обеспечивает ему комфорт. Это целый комплекс, самодостаточный. Там есть все, что нужно, и даже больше. Комнаты вечных на самом верху. Очень скоро мне предстоит узнать, как они выглядят изнутри. Чертог Эфферата — закатный. Даже в ясный день он теряется на фоне других. В пасмурный же практически не видим, потому что выполнен из светло-серого камня. Лишь тень выдает. А когда солнце садится, чертог сияет бледно-золотым. Чем ниже светило, тем выше перемещается сияние, пока не вспыхивает звездой где-то над облаками, пробивая их тонкими струнами, гаснущими в сумерках. Но сейчас я снова смотрела на башню Хель. Светоч на вершине отбрасывал лучистую тень в воздухе, а по обе стороны от башни, узором изморози, окрашенным садящимся солнцем, мерцали врата небес. У меня перехватило дыхание. Я несколько раз до этого специально поднималась сюда, чтобы посмотреть. Еще в темноте. Потому что ворота в небо видны только на рассвете. Я так думала. На самом деле никаких ворот нет. Это оптический эффект от крупицы льда в воздухе, тень от башни Хель и искры рассеянного в воздухе света. Но, насколько я знала, все нетленные, которые покидали Навгород, всегда возвращаются обратно именно там и именно на рассвете. Закат. А значит, можно отпустить связь. Можно было сделать это и раньше. Не останься я на площадке так надолго, солнце для меня уже село бы. Но я осталась. Руки замерзли. Холод пробирал до костей. Нить связи дрожала. Однако я упрямо держала ее до тех пор, пока алела на горизонте нитяная полоска. Вспыхнула. Последний блик. Серебряный росчерк на фоне опускающейся тьмы ударил вверх и разбился о пелену облаков, расплескавшись гаснущими во мраке лентами. «Где твои серебряные крылья, Анеле?» — спросил из глубины, куда не пробраться ледяному ветру, сколько ни дуй, голос брата. «Где мои крылья?» И словно в ответ эхо. «Уже можно. Отпускай».